Багажа ни у кого не было. Его и нельзя было брать, если бы он и был. Запасы продовольствия были исчерпаны в первый же день. Воды в перегонных кубах не хватало и на десятую часть пассажиров, никем и никогда не предусмотренных. На кораблях воцарился режим голода и жажды. В пути люди рождались и умирали. С первого же дня плавания то с одного, то с другого корабля, груженного ранеными и тифозными больными, опускали в море трупы умерших. На Херсоне, Саратове и других крупных судах было зарегистрировано несколько рождений. Около 300 врачей и свыше 1000 сестер милосердия, привлеченных к этой невиданной массовой эвакуации, большей частью насильственно обслуживали эту полуторастотысячную людскую массу. Двигаясь черепашьим шагом и в состоянии частичной аварийности, корабли достигли Константинополя лишь через несколько суток. Яхта Врангеля «Лукул» в это время уже стояла в бухте «Золотой Рог», а сам он на положении бедного родственника вымаливал у полновластных хозяев побежденной в Первой мировой войне Турции представителей англо-французского командования на Ближнем Востоке право убежища для остатков своей разгромленной армии и гражданских беженцев, разделивших судьбу этой армии. Ужасный вид представляла многотысячная масса обезумевших людей, переполнивших сверх всякой меры плывшие по Черному морю в направлении Константинополя корабли. Оборванные, месяцами не мывшиеся, заросшие щетиной, грязные, вшивые, голодные, осунувшиеся от бессонных ночей, стояли эти люди, тесно прижавшись друг к другу, на палубах, в каютах и трюмах. Большинству из них негде было сесть. Но сколь бы ни была подавлена всем происшедшим их психика, они шумели, спорили, кричали, проклинали кого-то. Слухи рождались ежечасно. Они быстро обходили закоулки каждого корабельного отсека. Осмыслить неизбежность всего происшедшего никто из беглецов не мог. Печальная действительность рождала грезы, фантазии, бредовые мечты. В одном углу Саратова или Херсона передавали, что на западе Белоруссии и в Польше генерал Перемыкин формирует грандиозную армию, которая не сегодня-завтра двинется на Москву. В другом говорили об англо-франко-американском десанте, который высадится завтра одновременно в Крыму, Одессе и на Кавказе, и о том, что союзники уже вынесли решение, касающееся всех белых, плывущих сейчас по Черному морю. Они составят ядро будущей противосоветской армии. В третьем горячо обсуждали неизвестно откуда пришедшее известие о каких-то невиданных и неслыханных грандиозных крестьянских восстаниях, о том, что восставшие окружили Москву и что большевики уже улепетывают во все лопатки. Каждый грезил и скрашивал печальную действительность, как умел, и даже те, кто не был склонен верить ни в Перемыкина, ни в десанты, ни в крестьянские восстания, все же считали, что происшедшая катастрофа поправима, что большевизм в России явление мимолетное, и что вообще особенно беспокоиться нечего, через несколько недель или месяцев все придет в норму. Что же касается того, какую форму будет иметь эта норма, мнения расходились. Никогда эти люди не спорили так шумно и страстно, как сейчас, качаясь на волнах Черного моря. Они обвиняли друг друга, посылали проклятия всем и каждому, кто был с ними не согласен в оценке происшедшего, клялись расправиться с кем-то, кого они считали виновниками только что случившейся катастрофы. Ссылались на историю, священное писание, речи вождей, пророчества партийных лидеров. Кричали и спорили долго, до седьмого пота и до хрипоты. И только один вопрос, самый актуальный из всех, не занимал ничьего внимания. Что ждет их завтра после высадки на чужую землю? И в какой роли, и на какие средства они будут существовать далее, живя у чужих людей? Этот вопрос не возник ни у кого даже и тогда, когда на горизонте показалась туманная полоса турецкой земли, и когда несколько часов спустя врангелевские корабли стали на якорь в быстротекущих водах Босфора, узкой водяной змейки, отделяющей вместе с Мраморным морем и такой же змейкой Дарданеллами Европу от Азии. Незабываемую и неповторимую по своеобразной красоте картину представляет Константинополь. Тысячи нагроможденных друг на друга домов, частью каменные громады дворцов и современных построек, частью сколоченные из досок хибарки и хижины, сотни мечетей с византийскими куполами, полушариями и остроконечными шпилями, уходящими в небо. Среди этих мечетей древняя Айя София, бывшая в далекие века святыней для всего христианского Востока, а за последующие 5 веков, вплоть до наших дней, такая же святыня для мусульманского Востока. Людской муравейник на площадях, улицах, улочках, в переулках, закоулках. Рядом лазурь Мраморного моря, тысячи парусных лодок, филюк, шхун, катеров, пароходиков и пароходов, а поодаль мрачные, грозные силуэты английских, французских дредноутов, охраняющих интересы тех, кто в те дни был хозяином положения на Ближнем Востоке. Рыбачьи филюги и лодки пронырливых торговцев облепляют прибывающие корабли. Пожива будет богатая. Никому она раньше и не снилась. 150 тысяч измученных и голодных людей отдают последнее, чтобы утолить голод и жажду. За одну жареную рыбешку и пару апельсинов с борта корабля спускается на веревочке плата, золотое обручальное кольцо. За 3 пончика, жареных на бараньем жире, и за 0,5 фунта халвы бирюзовые серьги. А у борта одного из кораблей иная сцена. На веревочке опущены карманные серебряные часы. Юркий торговец-грек, вместо того, чтобы привязать к ней исторгованную связку инжира, хватается за весла и, работая ими изо всех сил, быстро удаляется от корабля. Вслед гремит пистолетный выстрел владельца часов. Грек роняет голову на грудь, руки его виснут, как плети, по рубашке сочится кровь, а тело грузно опускается на дно лодки. Кругом ни испуга, ни смятения. Торговля есть торговля, всякое бывает. Лови момент. Торговцы с удвоенной энергией поднимают на борт корабля коробки фиников, рахат, лукум, инжир, лимоны, апельсины, халву, лепешки, пончики, куски жареного барашка, рыбу. Вниз на веревочках спускаются кольца, брошки, амулеты, браслеты, шелковые платки, запасные пары ботинок, у кого они случайно оказались, и многое другое, что можно еще снять с себя и превратить в еду. Денег у нахлынувшей массы людей нет. Вчерашние, имевшие хождение в Крыму кредитные билеты, не покрытые никаким золотым обеспечением, теперь могут служить лишь для клейки комнат. О турецких лирах, греческих драхмах, фунтах стерлингов, франках и долларах можно лишь страстно и бесплодно мечтать. У приехавших их нет и быть не может. Наступает ночь. Панорама виднеющегося вдали города принимает волшебный вид. Город загорается сотнями тысяч огней. На рейде иллюминация на англо-французских дредноутах. Полная луна отражается в водах Босфора. На врангелевских кораблях томятся в неизвестности десятки тысяч людей. Слухи плодятся и множатся. Утром следующего дня начинается по распоряжению англо-французского командования выгрузка раненых и больных. Вместе с ними выгружена и часть медицинского персонала. Другая часть задержана на кораблях и должна сопровождать основную массу так называемых беженцев вплоть до мест окончательного их расселения.